Отличится ли он искусностью речи и взлетом духа перед нею, перед принцессой, равно как и перед герцогом и благородным собранием, которое неслышно сомкнулось за его спиной, ибо страстно жаждало показательных выступлений такого рода. «Слушать и развлекаться, для них нет забавы милее», замечает придворный хроникер тех времен. «Только что они рукоплескали ему, а теперь по свойственному большинству людей коварству наверняка ничего не имели бы против того, что в эту напряженную минуту он оскандалился». Более всех злорадствовала, как нетрудно нам в этом признаться, принцесса Изотта. Ее личико, еще недавно отмеченное печатью скуки, расцвело улыбкой удовлетворения, которую мы наблюдаем у жестоких детей, когда они отрывают ножки у живых жучков. «Давайте побеседуем», — предложила герцогиня, даже не намекнув, о чем именно желала бы побеседовать, и тем предоставив ему огромную, бесконечную, никак и ничем не ограниченную область сюжетов, о которых он мог бы начать говорить, о погоде или о турецком вопросе, о нынешней моде или о философских теориях Йоганна Скотта Оригена, о заморских открытиях, о превосходной пещере Броккарда или о сожжении колдуний. Петр мог рассказывать обо всем, что когда-либо приходило людям в голову, об их делах, о разных былях и небылицах, разумеется, не переходя границ деликатности, но именно неограниченность возможностей, как и следовало ожидать, породила в его мыслях полную пустоту, что усугублялось волнением, какого ему до сих пор переживать не доводилось. Для Петра не составляло тайны, что герцогиня не симпатизирует ему. В отличие от сотен людей, ставших очевидцами исторических событий на Пьяцца Монументале, героем коих он являлся, он сам прекрасно видел, как она пыталась прекратить поток милостей, которыми осыпал его герцог. Сознание, что ее предложение «побеседовать» было продиктовано злым умыслом, тоже не способствовало упрочению его уверенности в себе. Даже герцогу стало понятно, что это заговор против его нового фаворита и что выступление блаженной вовсе не так уж и спонтанно, как казалось на первый взгляд. И не исключено, что оно тщательно отрепетировано. Герцог нахмурился, став чернее ночи, и шут Кона, притулившийся у ножек герцогского трона, отразил это обстоятельство, насмешливо прокаркав. «Здесь, Диана, здесь прыгай!» Герцогиня, чуть наклонив свою прелестную головку и чуть опершись подбородком о кончике пальцев, со снисходительной улыбкой слушалась в молчании Петра. Церемонимейстер, стоявший в углу за креслами правителя, на глазах делаясь серым, отчаянными жестами указывал на балюстраду и музыкантов, а потом опять принимался шевелить пальцами перед вытянутыми губами, изображая игру на невидимой флейте. Не совсем ясно, что он этим хотел сказать, но вполне мыслимо вообразить, что он понял растерянность Петра и хотел помочь ему, намекнув о музыке, поскольку это вполне пристойная, вполне изысканная и подходящая тема для любого случая. Короткая пауза, неизбежная ввиду того, что надлежало должным образом выслушать и оценить последние слова герцогини, истекла. А Петру все еще ничего не приходило в голову. Сокрушаясь безмерно, он решил говорить именно об этом своем сокрушении и, прибегнув к самой трогательной из своих улыбок, улыбке, исполненной горести и раскаяния, произнес: «Слуга вашего высочества —